Поняв, что плоскоголовые ушли, Тонолан облегченно вздохнул. «Да, а я уже думал, что нам конец. Но хотя бы одного из них я бы успел уложить, это точно. Интересно, что все это может означать?» «Конечно, я могу ошибаться», — ответил Джандалар, пожимая плечами. «Но мне показалось, что молодой напал на нас, хотя вожак не хотел этого. И дело тут, скорее всего, не в страхе. Для того, чтобы стоять так перед вражьим копьем, а потом совершить такой поступок, требуется немалое самообладание. Может, он просто ничего не понял? Вряд ли. Он видел, как ты метнул первый дротик. Для чего же еще он приказал молодому вернуть тебе оружие? Ты думаешь, он действительно отдал ему такой приказ? Но как? Ведь они не умеют разговаривать. Не знаю. Но в том, что он приказал принести твой дротик и достать свой камень, сомнений быть не может. Это позволило нам разойтись мирно. Все остались целыми и невредимыми. Я тебе уже говорил, я не считаю плоскоголовых животными. Ты только подумай, как он поступил. Мало того, они ходят на двух ногах, одеваются в шкуры, носят с собой оружие. Разве звери на такое способны? Да. Теперь-то мы знаем, почему их называют плоскоголовыми. Видок-то у них еще тот. Не хотел бы я сойтись с одним из них в рукопашную. Да они тебя как щепку переломят. А я-то думал, что они совсем маленькие. Невысокие, это да. Но вот маленькими их не назовешь. Ладно, большой брат готов признать твою правоту. Идем в гости к Лос-Адунай. Они ведь живут где-то неподалеку и должны быть неплохо знакомы с плоскоголовыми. Помимо прочего, Великая Мать, судя по всему, является границей их земель. А на своем берегу плоскоголовые могут повести себя совсем иначе. В течение нескольких дней братья бродили по лесу, разыскивая ориентиры, о которых им рассказывал Долонар. Они шли вниз по течению реки, которая пока ничем не отличалась от других речек, потоков и ручьев, бравших начало на окрестных склонах. То, что именно ее стали называть истоком Великой Матери, можно было считать известной условностью. Большая часть этих потоков сливалась воедино, образуя верховье великой реки, низвергавшейся с крутых горных склонов и затем лениво петлявшей по равнине на протяжении 1800 миль, чтобы избавиться от чудовищной тяжести своих илистых вод на берегах внутреннего моря, лежавшего далеко на юго-востоке. Кристаллические породы горного массива, породившего эту могучую реку, принадлежали к числу древнейших земельных пород. Широкая впадина стала результатом работы внутреннего давления, вознесшего ввысь и уложившего складками горы, блистающие великолепием своих ледников. Более 300 притоков, многие из которых были большими реками, одаривали Великую Мать своими водами, приумножая ее богатство и силу. Придет время, когда слава о ней разойдется по всему миру, а ее мутные и листые воды назовут голубыми. В этих горных краях чувствовалось влияние как океанического запада, так и континентального востока. Здешняя растительная и животная жизнь являлась результатом смешения западной лесотундры и восточных степей. На верхних склонах встречались каменные козлы, серны и муфлоны, в лесной зоне водилось множество оленей. Тарпаны, дикие лошади, которые со временем будут приручены человеком, предпочитали селиться в долинах рек и защищенных от ветра низинах. Под темным лесным пологом таились волки, рыси и снежные леопарды. В горах уже появились успевшие прийти в себя после зимней спячки всеядные бурые медведи. Гигантские травоядные пещерные медведи просыпались значительно позже. Из зимних гнездовий и лежбищ выбирались и другие, более мелкие млекопитающие. Здешние склоны были покрыты главным образом сосной, хотя кое-где встречались ель, благородная пихта и лиственница. По берегам реки росли ольха, ива и тополь, куда реже можно было увидеть искривленные дубы и буки, больше похожие на кусты. Левый берег реки полого поднимался вверх. Джандалар и Тонолан какое-то время шли в гору, пока не оказались у подножия высокого холма. Они увидели перед собой красивый, испещренный множеством скальных выходов склон, обманчиво ровный белый покров, скрывший под собой расселенные вымоины, делал дальнейшее продвижение небезопасным. Где-то здесь и должны были находиться пещеры Лос-Адунай, однако нетронутый снежный наст говорил о том, что склон необитаем. Джандалар решил, что они сбились с пути.